Еще до окончательного уничтожения в Риме язычества, соперничество из-за богатого римского епископства часто вызывало мятежи и кровопролитие. В ту эпоху, о которой идет речь, население было малочисленнее прежнего, но нравы были более грубы, цель была более заманчива, и престол святого Петра сделался предметом яростной борьбы между влиятельными духовными особами, желавшими достигнуть одного ранга с монархами. Адриан I царствовал долее всех своих предшественников и преемников. Трофеями его славного управления были сооружение римских стен, приобретение церковной области, гибель лангобардов и дружба Карла Великого. Он втайне воздвигал трон для своих преемников и в узкой сфере своей деятельности выказал дарование великого правителя. К его памяти все относились с уважением. Но когда пришлось выбирать нового папу, бывший в Латеране священником Лев III был предпочтен племяннику и любимцу Адриана, которого этот последний возвел в самые высокие церковные должности. Приверженцы этого племянника в течение 4 с лишком лет скрывали самые гнусные замыслы под маской покорности или раскаяния. Наконец, во время одной торжественной процессии кучка заговорщиков разогнала безоружную толпу и нанесла священной особе папы удары и раны. Но их попытка лишить его жизни или свободы не удалась, быть может, вследствие их собственного замешательства или раскаяния. Льва оставили на месте побоища, считая его мертвым. Но когда он очнулся от обморока, который был последствием потери крови, к нему вернулись и дар слова, и зрение. А по поводу этого естественного факта было выдумано, что чудо возвратило ему глаза и язык, которые были дважды отняты у него ножом убийц. Он бежал из своей тюрьмы и укрылся в Ватикане. Герцог Спалецкий поспешил к нему на помощь. Карл Великий был в негодовании от нанесенного ему оскорбления, и римский первосвященник посетил его в Падерборнском лагере в Вестфалии или по его приглашению, или по собственному желанию. Лев обратно переехал через Альпы в сопровождении графов и епископов, которые должны были охранять его особу и разрешить вопрос, был ли он действительно виновен, а победитель саксов неохотно отложил до следующего года личное исполнение этой благочестивой обязанности. При своем 4-м и последнем посещении Рима он был принят с теми почестями, на которые имел право как король и как патриций. Лев получил позволение очистить себя клятвой от преступлений, в которых его обвиняли. Его враги были принуждены умолкнуть, а за святотатственное покушение на его жизнь было назначено мягкое и неудовлетворительное наказание ссылкой. Во время празднования Рождества Христова в последнем году 8-го столетия Карл Великий появился в соборе святого Петра и, желая польстить тщеславию римлян, заменил простую одежду своих соотечественников одеянием патриция. После совершения святых таинств лев внезапно возложил на его голову драгоценную корону, а церковь огласилась возгласами народа: «Долгая жизнь и победа Богом венчанному, благочестивейшему Августу Карлу, могущественному и миролюбивому императору римлян». Его голова и тело были помазаны священным елеем, по примеру Цезарей. Он принял от первосвященника поздравление или поклонение. Принесенная им при короновании клятва заключала в себе обещание охранять веру и привилегии церкви, а первым плодом этих обещаний были богатые приношения раки апостола. В интимных беседах Император утверждал, что он ничего не знал о намерениях льва, и что он разрушил бы эти замыслы своим отсутствием в тот достопамятный день. Но приготовления к этой церемонии должны были разоблачить тайну, а поездка Карла Великого доказывает, что ему было известно и приятно то, что готовилось. Он сам сознавался, что императорский титул был предметом его честолюбия, а на одном из римских соборов было постановлено, что это была единственная награда, соразмерная с его достоинствами и заслугами. Название «великого» давалось нередко, а иногда и по заслугам. Но Карл Великий был единственный монарх, в пользу которого этот титул был неразрывно соединен в одно целое вместе с его именем. Это имя занесено в календарь с прибавлением названия «святой», а этого святого, благодаря редкому счастью, осыпали похвалами и историки, и философы в веке Просвещения. Варварство нации и эпохи, среди которых прославился он, без сомнения придает много блеска его действительным достоинствам. Но размеры всякого предмета увеличиваются в наших глазах от сравнения с ничтожеством того, что их окружает. И развалинам Пальмиры придает немало величия окружающая их голая степь. Не желая умалять славу восстановителя Западной империи, я замечаю некоторые пятна на его святости и на его величии. Целомудрие не было самым выдающимся из его нравственных достоинств, но общему благоденствию не могли причинять существенного вреда ни его 9 жен или наложниц, ни более низкие и менее прочные сердечные привязанности, ни его многочисленные незаконные дети, которых он определял в духовное звание, ни продолжительное безбрачие и нравственная распущенность его дочерей, внушавших, как подозревают своему отцу, слишком пылкую любовь. Мне едва ли позволят обвинять завоевателя в честолюбии. Но когда настанет день расплаты за прошлое, и сыновья его брата Карломана, и жившие в Эквитании меровингские потомки, и 4500 саксов, обезглавленных на одном месте, вероятно, что-нибудь возразят против справедливости и человеколюбия Карла Великого. Его обхождение с побежденными саксами было употреблением во зло прав победителя. Его законы были так же кровожадны, как было кровожадно его оружие, а при обсуждении его мотивов все, что не может быть поставлено на счет его ханжества, должно быть приписано его нраву. Привыкшего к сидячей жизни читателя удивит его непрерывная умственная и физическая деятельность. Его подданных и его врагов также удивляло его внезапное появление в такую минуту, когда они были уверены, что он находится на одной из самых отдаленных окраин империи. Он не знал покоя ни в мирное, ни в военное время, ни летом, ни зимой. И нашему воображению нелегко согласовать летописи его царствования с географическими подробностями его экспедиций. Но эта деятельность была не столько личной, сколько национальной добродетелью. Франк проводил свою скитальческую жизнь на охоте, в странствованиях для богомолья и в военных предприятиях. А путешествия Карла Великого отличались только многочисленностью свиты и более важными целями. Чтобы взвесить, насколько была заслужена его репутация полководца, следует рассмотреть, каковы были его войска, его враги и его собственные военные подвиги. Александр одерживал победы во главе войск Филиппа, но бывшие предшественниками Карла Великого 2 героя оставили ему в наследство свою славу, свой пример и участников своих побед. Во главе испытанных в бою и многочисленных армий Он одерживал верх над варварскими или выродившимися народами, не умевшими сосредоточивать свои силы ввиду общей всем им опасности, и ему никогда не приходилось иметь дело с такой неприятельской армией, которая могла бы равняться с его собственной многочисленностью, дисциплиной или вооружением.